«Мертвецы вряд ли могут писать хорошо», — сказал я. «Ты не мертвец, ты полон идей. Ты можешь рассказывать часами», — сказал он. «Вздор», — сказал я. «Не вздор, нет», — горячо возразил он. «Все, что тебе нужно, чтобы снова писать, писать даже лучше, чем прежде, — это женщина». «Что-что? Женщина?» «Откуда у тебя эта странная идея?» — спросил я. «От пожирания устриц? Сначала найди ты, а потом уж и я. Ну как? Ой, я слишком стар, чтобы женщина принесла мне пользу, а ты нет». И снова, пытаясь отделить правду от лжи, я думал, что это его утверждение правда. Он действительно хотел, чтобы я снова начал писать, и был убежден, что для этого нужна женщина. «Если ты найдешь женщину, — говорил он, — то и я почти готов на унижение попытаться быть мужчиной. У меня уже была одна. У тебя она была когда-то, это большая разница», — сказал он. «Не хочу говорить об этом», — сказал я, — «а я все равно хочу». «Ну и говори, разыгрывай свата, сколько твоей душе угодно», — сказал я, вставая из-за стола. «Спущусь вниз, посмотреть, что там в сегодняшней почте». Он надоел мне, и я спустился вниз к почтовому ящику, чтобы просто рассеять раздражение. Я вовсе не жаждал посмотреть почту. Я часто неделями не интересовался, пришло ли мне что-нибудь. Единственное, что я обычно находил в ящике, были чеки на дивиденды, извещения о собраниях акционеров, всякая чепуха, адресованная владельцам почтовых ящиков, и рекламные брошюрки о книгах и приборах, якобы полезных в области образования. Почему я стал получать рекламы педагогических пособий? Однажды я попытался устроиться учителем немецкого языка в одной из частных школ в Нью-Йорке. Это было году в 50-м. Я не получил работы и даже не хотел этого. Думаю, я сделал это, просто желая показать самому себе, что я еще существую. Анкета, которую я заполнил, естественно, была полна вранья, была таким нагромождением лжи, что школа даже не потрудилась уведомить меня об отказе. Тем не менее, мое имя каким-то образом попало в список возможных преподавателей. Поэтому и приходили эти бесконечные рекламы. Я открыл почтовый ящик, в котором было содержимое за 3-4 дня. Там был чек от компании Coca-Cola, извещение о собрании акционеров General Motors, запрос от Standard Oil в Нью-Джерси по поводу ведения моих дел, рекламный предмет фунтов 8 весом, замаскированный под школьный учебник. Он предназначался для тренировки школьников в перерывах между занятиями. В рекламе говорилось, что физическая подготовка американских детей ниже, чем у детей почти всех стран мира. Но реклама этого странного предмета не была самой странной вещью в моем почтовом ящике. Здесь были вещи гораздо более странные. Одна — письмо в конверте обычного размера из поста американского легиона имени Фрэнсиса Донована в Бруклайне, штат Массачусетс. Другая — туго свернутая маленькая газета, посланная с центрального вокзала. Я сначала вскрыл газету. Оказалось, что это белый христианский минитмен, непристойный, безграмотный, антисемитский, антинегритянский, антикатолический злобный листок, издаваемый преподобным доктором Лайонелом Джонсом, ДСХ. Самый краткий заголовок гласил: «Верховный суд требует, чтобы Соединенные Штаты стали страной метисов». Второй по величине заголовок гласил: «Красный крест вливает белым негритянскую кровь». Эти заголовки едва ли могли меня поразить, ведь именно этим я зарабатывал себе на жизнь в Германии. Еще ближе к духу прежнего Говарда у Кэмпбелла-младшего был заголовок небольшой заметки в углу первой страницы: «Выигрыши от Второй мировой войны только международное еврейство». Затем я открыл письмо из поста американского легиона. В нем говорилось: «Дорогой Говард, я был очень удивлен и разочарован, узнав, что ты еще не умер. Когда я думаю обо всех хороших людях, погибших во время Второй мировой войны, а затем вспоминаю, что ты еще жив и живешь в стране, которую предал, меня просто тошнит. Ты, наверное, будешь счастлив узнать, что наш пост вчера вечером решил, что тебя надо либо повесить, либо депортировать в Германию, страну, которую ты так любишь. Теперь, когда я знаю, где ты, я скоро нанесу тебе визит. Будет приятно вспомнить старые времена. Когда ты сегодня ляжешь спать, вонючая крыса, я надеюсь, тебе приснится концентрационный лагерь Ордорф. Мне надо было бросить тебя в яму с известью, когда у меня была такая возможность. Весьма-весьма искренне твой Бернард О'Хара, председатель поста американского легиона. Копии Эдгару Гуверу, ФБР, Вашингтон, округ Колумбия, директору ЦРУ «Вашингтон, округ Колумбия», редакции журнала «Тайм, Нью-Йорк», редакции журнала «Ньюзвик, Нью-Йорк», редакции «Инфантри Джорнал, Вашингтон, округ Колумбия»,